Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Рассматривая 19 стих, мы остановились на втором описании отступников, что они душевные психикас. Для объяснения этого выражения мы решили дать некоторые разъяснения. Мы начали с того, что Библия учит, что человек состоит из духа, души и тела. Мы также рассматривали книгу Бытие, 2 главу, 7 стих, о сотворении человека. Затем мы говорили о соответственных функциях духа, души и тела. В последней программе мы сделали сравнение храма с человеком. Сегодня мы желаем обратить наше внимание на значение и важность духа человека. Верующий должен обязательно знать, что у него есть дух, так как именно в духе происходит общение человека с Богом. Если верующий не распознает своего собственного духа, он никогда не узнает, как общаться с Богом в духе. Он легко принимает мысли и чувства души за действие и проявление духа. Таким образом, он ограничивает себя внешней сферой и не в состоянии достигать духовной сферы. Приведем некоторые места, которые говорят о духе человека. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 11 стих говорит «Духа человеческого, живущего в нем». 5 глава, 4 стих говорит «Моим духом». Послание к Римлянам, 8 глава, 16 стих говорит «Духу нашему». Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 14 стих говорит «Дух мой». Книга Притчи, 25 глава, 28 стих говорит «Духом своим». Послание к Евреям, 12 глава, 23 стих говорит «Духом праведников». Книга пророка Захарии, 12 глава, 1 стих говорит «Господь, образовавший дух человека внутри его». Все приведенные места Писания ясно говорят, что у нас есть дух. Этот дух не синонимен с душою и не есть также Дух Святой. В этом духе мы поклоняемся Богу. Согласно тем, чему учит Библия и опыт верующих, о духе человека можно сказать, что у него есть три основных функции – совесть, интуиция и общение. Совесть – это различающий орган, который отличает добро от зла, но не под влиянием накопившейся в голове знаний, а скорее посредством самопроизвольного прямого суждения. Часто рассуждение оправдывает то, что совесть осуждает. Работа совести независима и пряма. Она не гнется от внешних мнений. Когда человек поступает неправильно, она поднимает свой обвиняющий голос. Интуиция – это орган внутреннего чутья в духе человека. Она настолько прямо противоположна физическому, познавательному чувству и душевному чувству, что называется интуицией. Интуиция – это прямое чутье, независимое от внешних влияний. То знание, которое приходит к нам посредством от разума, эмоций или воли, приходит интуитивно. Мы действительно знаем с помощью нашей интуиции, наш разум только помогает нам понимать. Откровение Божие и все движения Святого Духа известны человеку через интуицию. Поэтому верующий должен прислушиваться к голосу этих двух органов Духа, голосу совести и поучению интуиции. Общение – это поклонение Богу. Органы души не годятся для поклонения Богу. Бог не познается нашими мыслями, чувствами и намерениями, потому что Его можно познать только непосредственно в нашем духе. Наше поклонение Богу и Его общение с нами совершается непосредственно в духе. То и другое происходит во внутреннем человеке, а не в душе или внешнем человеке. Мы можем заключить тогда, что эти три элемента духа, совесть, интуиция и общение состоят в глубокой взаимной связи и действуют согласованно. Отношение между совестью и интуицией заключается в том, что совесть судит согласно с интуицией. Она осуждает всякое поведение, которое не следует указаниям интуиции. Интуиция связана с общением и поклонением Богу тем, что Бог познается человеком интуитивно и открывает свою волю человеку через его интуицию. Внутренним чутьем нашей интуиции мы знаем, чего хочет от нас Бог. Никакая мера ожиданий или заключений не даст нам познания Бога. Для того, чтобы легко увидеть, что дух человека обладает функцией совести, мы не говорим, что дух есть совесть, функцией интуиции или духовного чутья и функцией общения, поклонением, мы приведем три группы стихов из Священного Писания. Во-первых, стихи, говорящие о функции совести в духе человека. «Господь Бог твой ожесточил дух его» — Второзаконие, 2 глава, 20 стих. «Смиренных духом спасает» — Псалом 33, 19 стих. «Дух правый обнови внутри меня» — Псалом 50, 12 стих. «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии» — Послание к Римлянам, 8 глава, 16 стих. «И я, присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас» — Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 3 стих. «Я не имел покоя духу моему» — Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 13 стих. «Ибо дал нам Бог не духа боязни» — Второе послание Тимофея, 1 глава, 7 стих. Во-вторых, стихи, говорящие о функции интуиции в духе человека. «Дух бодр» — Матфея, 26 глава, 41 стих. «Иисус тотчас узнав духом своим» — Марка, 2 глава, 8 стих. «Павел побуждаем был духом» — Деяния апостола, 18 глава, 5 стих. «И вот ныне по влиянию духа иду в Иерусалим» — Деяния апостолов, 20 глава, 22 стих. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем» — Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 11 стих. В-третьих, стихи, говорящие о функции общения в духе человека. «И возрадовался дух мой о Боге» — Луки 1 глава, 47 стих. «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине» — Иоанна 4 глава, 23 стих. «Которому служу духом моим» — послание к Римлянам, 1 глава, 9 стих. «Чтобы нам служить Богу в обновлении духа» — послание к Римлянам, 7 глава, 6 стих. «Приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче» — послание к Римлянам, 8 глава, 15 стих. «Сей самый дух свидетельствует духу нашему» — послание к Римлянам, 8 глава, 16 стих. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» — первое послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Из этих мест Писания следует, что наш дух обладает этими тремя функциями. Хотя невозрожденные люди, еще не имея жизни, они обладают этими функциями, только их поклонение направлено к нечистым духам. Одни люди проявляют больше этих функций, а другие меньше. Однако это не значит, что они не мертвы в грехах и преступлениях. Новый Завет не считает всех тех, у кого чувствительная совесть, острая интуиция или духовная наклонность и заинтересованность спасенными людьми. Такие люди просто подтверждают, что помимо рассудка, эмоций и воли души у нас также есть дух. До возрождения дух отделен от божественной жизни. Только после него жизнь Бога и Духа Святого поселяется в нашем духе. И тогда он оживает, чтобы быть орудием Духа Святого. Мы стремимся, изучая важность наличие в человеке духа, стать способными понимать, что мы, как человеческие существа, обладаем независимым духом. В этом цель изучения этого предмета. Дух не есть разум человека, не его воля или эмоции. Наоборот, он заключает в себе функции совести, интуиции и общения. Именно в духе Бог возрождает нас, наставляет, ведет нас в свой покой. Но, к сожалению, из-за долгого пребывания в рабстве души многие христиане мало знают о своем духе. Мы должны с трепетом перед Богом просить у Его научить нас посредством личного опыта различать, что есть духовно и что душевно. До возвращения дух человека настолько погружен в душу и окружен ею, что ему просто невозможно разобраться, что выходит из души, а что из духа. Функции последнего перепутались с функциями первого. Больше того, дух утратил свою главную функцию в отношении Бога, потому что он мертв к Богу. Впечатление такое, как будто он сделался приложением к душе. И по мере того, Как разум, воля и эмоции крепнут, функции духа все больше и больше слабеют, затмеваясь настолько, что их существование почти не осуществляется. Вот почему после возрождения человека должно наступить действие разделения души и духа. При исследовании Писания создается впечатление, что действия невозрожденного духа ничем не отличаются от действия души. Приведем некоторые стихи, иллюстрирующие это. Во-первых, «Смутился дух его» Бытие 41.8. «Унылый дух сушит кости» Притчи 17.22. «Блуждающие духом» Исаии 29.24. Во-вторых, «Тогда успокоился дух их против него» Судей 8 глава 3 стих. «И будете рыдать от сокрушения духа» Исаии 65 глава 14 стих. Здесь мы видим дела невозрожденного духа и то, что настолько они похожи на дела души. Термин «дух», а не «душа», применен для того, чтобы показать, что произошло в самой глубине человека. Здесь видно, как дух человека настолько попал под управление и влияние души, что начал даже проявлять ее дела. Но тем не менее, дух продолжает существовать, потому что дела эти исходят от духа. Хотя и под управлением души дух не перестает быть органом. Аминь.